Глава шестая. Я припарковала машину на небольшой площадке, где стоял чей-то велосипед, огляделась, сообразила, что Воротниковой нет, и позвонила ей. Уже через секунду после того, как набрала номер, я сообразила, что не дождусь ответа. Сомнительно, что на опушке леса работает мобильная связь. Но, вопреки расчетам, раздался голос Леси. «Тебя за смертью посылать!» «Стою на парковке, твоей машины нет, только велосипед лежит. Не знаю, куда идти». «Ведьмино болото», — раздалось в ответ. Я поёжилась, неприятное название. «Где оно?» «Вперёд по дороге до указателя стоять. Там увидишь». Ничего не понимая, я побежала по тропинке и через секунду оказалась во власти страха. Вокруг чернили ели и раздавались странные звуки. Вся трясясь, я добралась до нужного столба с табличкой, приметила покосившуюся избу и Лесю, которая сидела на крылечке. Рядом с ней стоял пакет. «Где мы?» — спросила я, с трудом переводя дыхание. Олеся запустила руку в мешок. «Здесь жила самая сильная колдунья. Она умерла, но ее дух до сих пор тут. Бери свечи». «Какие?» «Восковые», — начала сердиться Леся. Афиноген объяснил, что их надо собрать в семи храмах. И только чистый воск, никакой химии. «Кто такой Афиноген?» — задала я следующий вопрос. «Пришла помогать или интервью брать?» — фыркнула Воротникова. «Афиноген — внук Клавдии. Она ему передала перед смертью свой дар. А вот и он!» Из домика вышел мужчина, одетый как крестьянин XIX века. Выглядел он словно персонаж с картин Владимира Маковского, Василия Максимова и Константина Савицкого. Косоворотка с поясом, холщовые штаны, лапти и картуз. Окладистая серая борода закрывала почти все лицо. Леся бросилась к нему. «Мы пришли». «Рад видеть красных девиц», — нараспев произнес дядька. «Кого сосвета жить хотите? Изображение разлучницы припасли?» Леся вынула из сумки лист. «Вот». «На принтере я распечатала, в оригинале нет. К мужу залезла в кошелек. Он фотоморду с собой таскает». «Потаскун», — покачал головой сын ведьмы. «Ох, гуляка! Да не виноватый совсем». «Ну-ка, сдай портрет». «Безразлично, какой он. На адской машинке напечатан или Хватохров делал». «Чую душу человеческую через любую бумагу». Леся протянула ведьмаку лист. «Ахти! Так она черная колдуниха», — сделал вывод Афиноген, забирая бумагу. «Не расстраивайся, голуба. Муж только тебя одну любит. Это дрянцо его черными силами охмурило. Присушку сделала. Вот и глупит он. Небось, богатый». «Валера хорошо зарабатывает», — откликнулась Олеся. «Золото приманило бабу», — степенно произнес Афиноген. «Значится, деньгами ее и пригасим. Сколько у тебя с собой?» «Вы сказали, 200 тысяч хватит», — протараторила Леся и вытащила конверт. «За свою работу ни копейки не беру», — произнес Афиноген. «Ни копейки, ни осьмушки, ни полушки, ни гроша. Нельзя белый колдуновский дар продавать. Отымется он у меня. Но огонь гасит водой, а присушку — деньгами. По елику за отворот мужа от тебя заплатили, то и бабе за возврат рассчитаться надо». Я прислонилась спиной к дереву. А Леся сошла с ума. Она не понимает, что Афиноген, у которого в паспорте определенно стоит самое обычное мужское имя, ломает комедию. Валера полностью обеспечивает семью, он очень хорошо зарабатывает. Но 200 тысяч — немалая сумма. Надо как-то остановить глупышку. «Ну-кась, давай дьявольский металл», — потребовал Афиноген, вытягивая руку. «Даже смотреть на проклятые деньги не желаю. Пальцем их не трону». «У моей подруги бумажные рубли», — не выдержала я, — «не монеты». «И вы хотите, чтобы 200 тысяч вам в ладонь положили? Коснётесь денег?» Афиноген окинул меня взглядом и опять посмотрел на Лесю. «Зачем привела девоньку-подруженьку? Она Лиса Патрикеевна. Тебе в лицо хорошее, — говорит, — а за глаза грязь льет. Без монет не сработает отворот заговора». Потом он опять повернулся ко мне. «Неправда твоя, девица-красавица. Сейчас увидишь, как погибнет дар». Леся быстро протянула ему пачку купюр. Афиноген молча взял деньги и ушел в избу. «Ты с ума сошла?» — накинулась я на подругу. «Он врун, мошенник!» «Нет!» — разозлилась Воротникова. «Прочитала в Телеграме отзывы в его аккаунте. Афиноген всем помогает!» «Забавный старичок!» — засмеялась я. «Ведет беседу, как герой книги Гелеровского. А сейчас выяснилось, что он сидит в интернете. Нестыковочка образа!» И тут из домика вышел Афиноген. В одной руке он держал зажженную свечу, в другой — жестяную старую коробку. Похоже, в ней когда-то лежали ботинки. «Девица-красавица, говори, чего желаешь разлучнице?» — пропел он. «Сдохнуть прямо сейчас!» — топнула Леся. «Эх, ма, черная обида ум затемняет!» — протянул Афиноген. Ну, померла, и чё? Где радость? Нет, нехай помучается недугами, пострадает, красоты лишится. Тогда её злая присуха отпадёт, мужик разом забудет разлучницу. Жить ей дальше хромой, косой, горбатой, лысой в прыщах. Не права ты, барышня, не подумав, смертушки ей захотела. За то, что чужого супруга охмурила, следует жестоко наказать. «Точно!» — подпрыгнула Леся. «Спасибо, Афиноген!» — правильно посоветовал. «Пусть эта тварь вся покроется волдырями, получит понос и...» Я молча слушала, как подруга перечисляет всё, чего она желает любовнице Валеры, и не понимала, зачем понадобилось меня звать. Может, Воротникова побоялась оставаться одна с колдуном в лесу? «Да исполнятся твои желания!» — запел мошенник. «Да будет так, как хочешь. Теперь лучшая подруга должна взять коробку, войти в воду и бросить сундук пожеланий в топь. Если он утонет сразу, прямо сейчас разлучницу понос прошибёт, и ничем его не остановишь. Если на поверхности останется и завтра ко дну пойдёт, то в день утопления коробки бабу скрутит. Давай, барышня, шагай». Ведьмак протянул мне жестянку и уточнил. «Там деньги и фото развратной бабы. Откройте», — потребовала я. «Зачем?» — кратчево спросил Афиноген. — «Хочу удостовериться, что вся сумма на месте», — честно ответила я. — «Ох-ох-ойушки», — вздохнул ряженый. — «Ой, как мне тебя жаль. Тяжело жить девице подозрительной». — «Выполню задание только после того, как увижу деньги», — отрезала я. Афиноген издал протяжный вздох и поднял крышку. Я изумилась. Внутри лежала пачка купюр. — «Теперича, душенька подруженьки, утешилась?» — слишком ласковым голосом осведомился ведьмак. Я взяла деньги и начала их пересчитывать. Подул ветер, одна бумажка улетела. «А ну, заканчивай!» — топнула Леся. «Хватит!» «Сейчас найду купюру», — пообещала я. «Что Бог отнял, того мне не надо», — прикинулся верующим лгун. И тут я сообразила, что произойдёт, когда я уведу в конец ополоумевшую Олесю к машине. Старик разденется, нырнёт и достанет коробку. Если внутрь жестянки попадёт вода, то не беда. Ассигнации высохнут, их можно будет использовать или обменять в банке. Лезть в болото у меня не имелось ни малейшего желания. Но сейчас захотелось наказать вруна. Леся почти лишилась разума, её съедают чёрная ревность и яркая злоба. И она верит мошеннику, не слышит голоса разума, хочет уничтожить любовницу Валерия. Поэтому я отправлюсь в болото, я зайду подальше, открою банк, быстро порву купюры, швырну коробку, потом крышку. Упаковка начнёт погружаться в болото, жидкость станет затекать внутрь, кусочки денег выплывут, перемешаются, колдуну никогда не собрать гонорар. Жалко лишиться большой суммы, но ещё неприятнее знать, что Афиноген сидит в ресторане или покупает вещи в магазине, смеясь над нами глупыми. «Доброго тебе пути, барышня», — пожелал мне противный мужик. Я, держа жестянку, забрела почти на середину болота, оказалась по пояс в воде, оглянулась и обрадовалась. Стою спиной к мерзавцу и Лесе. Они не видят мои руки. «Отлично!» Я положила коробку на воду, быстро вытащила пачку, живо превратила её в обрывки, сунула их обратно. Тара закачалась на поверхности, я швырнула подальше крышку. Жидкость немедленно влилась внутрь коробки, и она утонула. Глаз приметил в глубине чёрного болота рой обрывков. Я заликовала и пошла назад. «Колдун, не видать себе хорошей суммы». «Быстро уходите», — приказал лжец, когда увидел меня, мокрую на опушке. «И не оглядывайтесь, а то не исполнится. Бегом, бегом!» Для пущей важности Афиноген замахал руками. Леся дёрнула меня за плечо. «Не спи, помчались!» Потом она побежала по дорожке, я двинулась за Воротниковой и, пройдя 10 метров, заметила в траве одну 5000-ную купюру, подобрала её и спрятала в сумку. Не хочу, чтобы она обманщику досталась.